Эпилог истории Анжи Ганета. Часть первая из четырех. 8 лет спустя. Независимый мир Руэ-2. На балконе резиденции государства Лунар сильно постаревшая Фиджеральдиния Эльмара смотрела на то, как на ее глазах гаснет последняя арка портала, связывающая мир Руэ-2 и мир Бробо, в котором ранее жили земляне. Эпоха правления богов Карна подходила к концу. Идиота кусок! Какой смысл отдавать славу тем, кто тебя даже не помнит? 5 апостолов Саджи сделали невозможное, пройдя сквозь пелену межмирового хаоса в поисках нового дома для землян. До того, как Бробо начал затапливаться водами океана хаоса, тупиковый мир Руэ-2, найденный Хеолосом, начали заселять как аванпост длительного пребывания. Уникальная особенность Ро, принца смерти, позволила перенести души первого поколения переселенцев в Карн обратно на Броба, воссоздав их тела с помощью черты Йена. А уже оттуда они попали в мир Руэ-2, пристанище для тех, кто желает спастись от геноцида, устроенного системой. На балкон вышел старик европейской внешности в юката, традиционной японской одежде, похожей на халат. Фемида ощутила ауру гостя. «Аурин!» Обнявшись со старым знакомым, Фемида продолжила смотреть на потухшую арку портала. Гость сел в кресло и налил себе бокал вина, наблюдая за старой леди. «Он не придет?» «Знаю». Ветер потрепал седые волосы Фи. «Мне хочется надеяться, что однажды я услышу его самодовольный голос, называющий меня дурой толстой. Он махнет рукой, озорно улыбнется и позовет в новое приключение надирать задницы администрации игрового мира. Его мысли всегда были далеко за пределами того, что я могла понять. Тогда, в детстве, он в одиночку пошел биться против всего Танатоса, даже не подумав о том, что такой шаг может быть ненормальным. У Саджи напрочь отсутствовал страх того, что у него что-то не получится. Фемида притихла, а Урин, покрутив бокал, решил задать тему для беседы. Хеолос нашел новый мир долгого цикла, назвал его Руэ-6. И теперь они с Ро и Йеном устроили переселение туда ящеров Лингри, пришедших за спасением на полуостров Луны. Считая миры для мурмурианцев и псоглавов, это уже 6-я точка их маршрута. Эльфы из Альфхейма и гномы также попросили аудиенции, хотят обрести место для нового дома в Руэ-2 и Руэ-3. Им почему-то хочется быть поближе к землянам. Дар и проклятие Адрака Халдери, сиятельного воскрешенного Саджи, заключались не только в распространении вируса души, рассказывающего о грядущем конце света. Особое умение, созданное Саджи специально под Адрака, позволяло ему через прикосновение передавать пакет информации о создании межмировых портальных установок, не связанных идеей системы Карна или Тальзиура. Он будто открыл век техномагии заново, отдав чертежи полноценного цикла для создания необходимой инфраструктуры. И теперь Адрака, охраняемого человечеством как величайшее из сокровищ, просили наделять знаниями о порталах делегации инженеров от других народов иммигрантов. Затем эти же группы отправлялись строить портальную сеть в своих мирах. Наконец Фемида, вздохнув, села на стул рядом с Аурином. Гость пододвинул ей бокал с вином. Отец признал его как величайшего из изобретателей в истории Земли. Да ну! Старик Акаши правда сказал такое? Ну, если трактовать его бухтение в положительном ключе, то получается примерно так. Никому до сих пор не известно, на сколько лет вперед заглянул Саджи. Порталы, путешествия между мирами, наделение людей чертами через вирус апостолов, магическое и антимагическое оружие, частицы энергии, способные переносить информацию прямо в сознание. Посмотри на новое поколение детей. Они не учатся толком. Все необходимые знания в хорошо структурированном виде уже находятся в их головах. Учителям только и надо, что через практические занятия объяснить подросткам, что именно они знают. Через 20 лет новое поколение людей будет считать нормальным такой способ передачи информации. Исследователи потратили целых 7 лет на то, чтобы докопаться до 17-го пласта информации из 42-х, заключенных в вирусе души. Прогресс расшифровки замедлился из-за недостаточно развитых институтов общества. Ты понимаешь? Общество. Саджи намеренно ограничил распространение своих знаний, боясь возникновения технологического неравенства между людьми. По этой же причине, видимо, он не дал людям технологическую базу для вмешательства в исходный код его вируса. Дослушав собеседника, Фемида спокойно отпила вина из бокала. «Ты не сказал главного. Ни в одной записи не значится имя Саджи или Анджи Ганет. Он буквально плюнул богам в лицо, вызвав Первую мировую гражданскую войну антиверы в Карне. Боже! Благодаря одному идиоту, не знающему, что так нельзя делать, подобный термин вообще появился. Регрессия ради спасения. Никто не думал, что Карн окажется тупиковым миром, и нам придется воевать с самой системой. А что теперь? Мы стоим на пороге создания своей собственной системы характеристик. Со слов команды Хиолоса, когда мы сможем вытащить необходимые данные из вируса души, Тальзиур откроет доступ к соседней ветви миров». Аурин от новости раскашлялся, подавившись вином. «Другая ветвь миров?» «Да», — так сказал Хиолос. «Их с апостолами версия вируса души отличается от нашей. Как выяснилось, Карн был далеко не единственным миром второго порядка».